Представим Антигону, который за похороны братьев грозит понижение в окладе на 380 рублей или долларов, если дело происходит в противоположном полушарии, а за предписанное поведение премия в размере мрот или оплаченной поездки на Гавайи, и она чешет в затылке. Два минимальных размера оплаты труда на дороге не валяются, а с другой стороны, вот так запросто подарить казне 380 рублей – жалко. Да с какой стати? Да на эти деньги я! И далее следует долгий и весьма квалифицированный мысленный перебор того, что можно сделать на эти деньги и что надлежит сделать в первую очередь. Более ни в какие сферы пытливая мысль в современной Антигоне, стоящей перед этим выбором, не заносится. А тут еще подружки подзуживают. Два минимальных размера оплаты труда. Да я бы на твоем месте ни секунды не колебалась. Дурында ты этакая, идеалистка недоделанная. Не только рабочая сила, а даже это в свое время так не нравилось Марксу, становится товаром. Это еще пустяки. Товаром становятся душевные качества. Тот, кто еще не принялся выставлять на честный, открытый, всем доступный, абсолютно незазорный рынок свою порядочность, достоинство, мужество, слабость, хитрость, нечистоплотность, сексуальность, фригидность, в глазах всех окружающих выглядит полным дураком, с которым приличному человеку даже дело иметь не следует. Цитата из Кэнка Хоси, средневековая Япония. «Издревле среди мудрых, богатые, редкость». Но наше время родило прямо противоположную мудрость. Если вы такие умные, то почему не богатые?